обмотаться нам всем. Тогда остался мой завтрак. Мы находились в ряду по соседству с бакалеей, где на полках стояло множество ярких коробок с изображением призывно улыбающихся героев мультфильмов. «Фростис! Они самые крутые!» «Нам не нужны Фростис, Пэк. У нас есть дома кукурузные хлопья и много. Но не Фростис, не с тигром Тони. Они крутые!» Пегги обожала кукурузные хлопья Фростис. Или ей просто нравился тигр Тони со своей коронной фразой «Они крутые!». Уже несколько раз я был свидетелем их с мамой спора по поводу покупки Фростис. Несмотря на то, что Пегги любила только Фростис, Сид обычно покупала упаковки, в которые входили разные сорта зерновых хлопьев. И в нашем доме было неписанное правило, что Пегги должна съесть все пачки, прежде чем будут куплены новые, включая хлопья со вкусом какао, пшеничные и ненавистные особые К. Мы не могли покупать новую упаковку только потому, что она съела все Фростис. Когда вопрос с Фростис вставал в присутствии Сид, она, не обращая внимания на Пегги, просто шла дальше в другой отдел, и тема отпадала сама собой. Со мной же Пегги чувствовала, что может взять верх и получить дополнительные Фростис. «Гарри, мама так сказала», — заявила она, беря с полки огромную упаковку Фростис, и тигр Тони довольно ухмыльнулся, продолжая скалить зубы, даже тогда, когда я взял у Пегги из рук упаковку и поставил ее на место. «Ну, Гарри, ты меня просто огорчаешь. Я серьезно». «Нет, Пэг, послушай, мы придем и купим еще Фростис, когда ты съешь все остальные хлопья. Я обещаю, ладно?» Ее лицо помрачнело. «Мы купим их сейчас. Сию же минуту. Я не шучу. Ты понял, Гарри?» «Нет, Пэг». Она начала вылезать из тележки. Она была уже слишком большой для магазинной тележки, которая накренилась, и мне пришлось ее подхватить, чтобы она не упала. «Господи Иисусе, Пэг, ты же башку себе разобьешь!» «Не ругайся, Гарри, это грубо!» Она вытащила с полки коробку Фростис. Я отобрал ее у нее и швырнул назад. На нас начали обращать внимание. Точно так же, как мы с ней смотрели на сцену с Ронаном. «Перестань так себя вести, Пэг, и пойдем домой». Я подошел к ней, чтобы поднять и посадить назад в тележку, но она стала вырываться и дергаться. «Не смей трогать меня, Гарри! Ты не мой отец!» «Что ты сказала?» «То, что слышал». Я снова наклонился, чтобы поднять ее, но она отступила на два шага назад и громко сказала: «Я хочу к маме! Ты не мой папа! Перестань притворяться, что ты мой папа!» Возле нас остановилась пожилая женщина с двумя банками кошачьих консервов и пачкой сухого корма для очень породистых котов в корзинке. «С тобой все в порядке, дорогая?» «С ней все в порядке», — ответил я. «Извините», — возразила любительница кошек. «Я обращаюсь не к вам. Я говорю с этой маленькой девочкой». «Он притворяется моим папой, но он не мой папа», — проскулила Пегги, и в ту же секунду глаза ее стали жалостливыми. «Нет, на самом деле все не так». «Ну вот», — вздохнул я, — «теперь еще тебе не хватает только расплакаться». «Что за ужасный вы человек!» — возмутилась пожилая женщина. Мимо проходили Роннан с беременной мамой. Роннан успокоился и доедал очередной пакет чипсов. «Ты в порядке, милая?» — спросила эта мамаша. «Она расстроена», — — вздохнула пожилая любительница кошек.